София Брайт. Развод под елку. В 45 все заново. Глава первая. Мам, смотри, как тебе? Думаешь, мне идет? Дочь берет с витрины модный ободок-кокошник, расшитый пайетками и бисером, и опускает на белокурую голову. Да, тебе все идет, мила. Смотрю на нашу девочку и налюбоваться не могу. Дочке 20 лет, и она уже не та крошка, которой я заплетала косы. Она выросла в настоящую красавицу, вслед которой оборачивают шеи мужчины. В ее возрасте я уже была мамой, а она не торопится с выбором. Говорит, что нет среди ее знакомых тех, кто дотягивал бы до уровня ее идеала. А идеалом для нее всегда был папа. Я даже придумала, к какому образу это подойдет. Помнишь то серебряное платье с открытой спиной и длинным разрезом? Крутится она перед зеркалом. Да, которое ты взяла на фотосессию для вашего девичника. Дочка долго щебетала, что на фотографиях она получится ярче всех. Теперь думаю, что буду с современной Снегурочкой в новогоднюю ночь. А ты, мам, решила, в чем встретишь Новый год? Есть у меня пара вариантов. На днях мы гуляли тут с Асей и видели платье, которое просто создано для тебя. Распахивает в восторге глаза дочь. Давай заглянем в тот магазин и обязательно примерим. Хорошо, только давай сначала сюда зайдем. Киваю ей на любимый салон мужской одежды ее отца. Хочу твоему папе рубашки обновить. Конечно. А ты уже приготовила ему подарок? Держит меня под локоть дочь, тесно прижимаясь. Да, завтра должны доставить новый меч. Улыбаюсь, предвкушая реакцию мужа. Что, прямо из Японии? Прямо оттуда. Испытываю по этому поводу особое удовлетворение, вспоминая, сколько мне сил потребовалось и денег, чтобы заказать меч для мужа у того самого мастера, о котором он прожужжал мне все уши, мечтая пополнить коллекцию своего холодного оружия. «Да ну!» — замирает Милана и смотрит на меня во все глаза. «Неужели правда удалось связаться с Иоши... как там его?» «Ямада!» Заходим с дочкой внутрь салона. «Да, и я невероятно счастлива, что он согласился сделать именной меч для твоего отца». «Мама, ему так повезло с тобой!» «Как и мне с ним. Не только для дочки ее отец – эталон мужчины. Для меня Богдан всегда был и есть и будет вне конкуренции. В нем сочетаются все лучшие качества, которые должны быть в муже и отце, и все остальные мужчины проигрывают ему не только по внешним данным, которыми он привлек меня тогда». 27 лет назад в университете, но и по остроте ума. А также никто не сравнится с ним в предприимчивости, надежности и заботе. Все это сочетается в нем удивительным образом, и с каждым годом моя любовь к мужу лишь растет. «Мам, а давай еще к Климу купим рубашку? Смотри, тут есть детские», — показывает она на маленькую рубашечку. «Будут с дедом в одинаковых ходить», — хихикает она. — А с папой? Для любимого братца ничего не возьмешь. Отдаю консультанту выбранные сорочки. — Ну ты же его знаешь. Он тот еще зануда. — Не наговаривай на Вадика. Выбираю размер рубашки старшего сына и отношу на кассу. В новогоднюю ночь в доме у родителей он не будет капризничать, особенно если его попросит сынок. «Зато скривит при этом такую противную рожу», — морщится дочь. «А мы Марину подготовим», — подмигиваю дочке. «Жене он точно отказать не сможет». «Кстати, я заказала Деда Мороза и Снегурочку, как ты и просила». «Спасибо, милаша. У меня совсем вылетело из головы, что нужны аниматоры. Прием делегации партнеров твоего отца высосал меня досуха». «Да». «Лия сразу оставила для нас окошечко. Вы так с папой нахваливали их агентство после рождения Климушки. Ты еще сделала им шикарную рекламу. После нее к ним повалило очень много ваших знакомых. Теперь она считает тебя чуть ли не своей феей крестной». — смеется дочь. «Может, все же ее впечатлила та сумма, что перевел ей ваш отец?» «Как знать, мамуль!» — пожимает она плечами. «Но, знаешь, напрягается. Мне кажется, она влюблена в папу». «Милаш, все твои подруги влюблены в твоего папу. Да и вообще, знаешь хоть одну незамужнюю женщину, которая не была бы от него в восторге?» «Даже не представляю, как ты с этим справляешься, мамуль. Это же невыносимо. Знать, что все хотят оказаться на твоем месте. Я бы от ревности давно с ума бы сошла». «Все дело в доверии, дочка. Папа ни разу не дал усомниться в себе. Он никогда не обижал меня. Не важно, что хотят другие. Главное, что ему самому нужна только я. Я это вижу не только на словах. Самым главным доказательством его любви и преданности становятся его поступки. Я хочу встретить мужчину, который будет любить меня так же сильно, как папа любит тебя. Обязательно встретишь. Ну что, примерим то платье, что я для тебя присмотрела?» Тянет меня дочь к выходу. «Конечно, сегодня у нас девичник. Делаем, что хотим. Только сначала по кофе. Время уже близится к вечеру, а мы так и не посидели в любимой кофейне. Делаем заказ и садимся за столик, слушая новогодние мелодии и наслаждаясь праздничной суетой. Вторая половина декабря – мое самое любимое время года. Это тот период, когда сказку ждут не только дети, но и взрослые. Кажется, что вот-вот произойдет чудо, которое непременно сделает жизнь еще лучше. Мне нравится планировать праздник, подготавливать подарки для семьи и думать о праздничном меню. А с тех пор, как у старшего сына родился сын, Новый год вновь заиграл свежими красками. Создать волшебную атмосферу для ребенка так просто и в то же время так волнительно. Вот и наша семья ушла в подготовку праздника с головой. Но и о простых мелочах, делающих нашу жизнь чуть слаще, мы не забываем. Например, я люблю сидеть вот так с дочкой в кафе в перерыве во время шопинга, допивая кедровый латте, что я позволяю себе только по особым случаям. Такие моменты помогают мне почувствовать, насколько я счастливый человек. И тогда я не устаю благодарить жизнь за то, что все сложилось именно так. «Мам, смотри!» — привлекает мое внимание дочь, указывая на противоположную сторону этажа. За огромной елкой, что расположена посередине торгового центра и устремляется вверх сквозь все четыре этажа, стоит Ася, своячница нашего сына, и, кажется, с кем-то целуется. Только вот ее избранника не видно из-за елки и блеска гирлянд. «Ух ты! А с кем это Ася?» — выглядывает дочь, пытаясь рассмотреть лучше спутника сестры жены брата и по совместительству сокурсницы Миланы. Она разве не рассказывала, что с кем-то встречается? Мне всегда казалось, что у этой парочки нет друг от друга секретов. Милана и Ася дружат со старших классов, и на их выпускном, куда мы пришли всей семьей, Вадик увидел старшую сестру Аси и влюбился. С тех пор мы породнились, и девочки стали еще ближе. «Говорила, что есть поклонник, но тот вроде только активно ухаживал за ней». «А что же, кажется, ему удалось зацепить твою Аську». За этой эффектной брюнеткой постоянно ухаживало множество парней, но девочка знала себе цену и не разменивалась на легкие интрижки. Видим, как подруга дочери тянет мужчину, который все еще остается скрыт от нас елкой, в магазин нижнего белья. «Пойдем посмотрим на него». Глаза дочки загораются азартом. «Милаш, но если подруга не хочет пока афишировать свои отношения и представлять мужчину, то как-то это не слишком хорошо — шпионить». «А мы не шпионить. Мы тоже прикупить бельишко». Дочь кидает на стол купюру и собирает наши пакеты. «Мам, ну пожалуйста». Поднимается она на ноги и тянет меня за руку. «Мне жуть как интересно». «Ладно. Не могу отказать ей, но только потому, что мне нужен новый домашний комплект». «Конечно, мамулечка, подберем тебе самый лучший. Такой, что папа ошалеет, увидев тебя в нем. Дочь сгребает остальные пакеты и чуть не пританцовывает от нетерпения. Мы пробираемся сквозь толпу к тому самому бутику нижнего белья, в котором скрылась наша родственница со своим спутником. В бутике непривычно много народа. Милана оглядывается вокруг и понимает, что Ася уже в примерочной. Дочь сует мне в руки несколько ночнушек и халатиков и толкает к кабинкам. «Мама, скорее!» – торопит она. Мы проходим мимо ряда примерочных. Дочь намеренно выискивает, в какой из них спряталась подруга. Замечает две пары ног под шторкой, мужские и женские, и впихивает меня в соседнюю кабинку. «Ну, подожди ты!» — хихикает девичий голос за стенкой. «Нетерпеливый! Здесь нельзя!» «Как же тут утерпеть, когда ты стоишь в таком виде?» «Меня прошибает током, когда я слышу знакомый голос!» «Горячая моя девочка! Хочу тебя, сил нет!» Оцепенев, кажется, даже не дышу, думая, что это должно быть слуховая галлюцинация, пока сквозь льющиеся через колонки рождественские мотивы не прорывается крик дочки. «Какого хрена, папа?»